«Ошибаешься, отец», — император нахмурился, «парень сделал все как надо, эти твари задумали увести целый регион под крыло Поднебесной, да за такое не просто убивать надо было, а долго и вдумчиво пытать. Хорошо, что еще не всех убил, тайной канцелярии будет чем заняться, а учитывая, что мы теперь знаем про целое государство антимагов, что столько времени скрывалось от всего мира, такой сильный маг, как Мечников, ценный актив. Главное, чтобы лекарство не оказалось хуже болезни», Алексей Романович хмыкнул, «Скуратов тоже был сильным, а когда его сила вышла из-под контроля, он целый город уничтожил в приступе гнева, или ты забыл, четверых повелителей положил стервец, пока наш предок лично его не упокоил, и то потому, что старик не смог поднять руку на того, кто был ему вместо отца. Второй раз нам может так не повести, сын, поэтому заранее готовься к любому исходу». Сказав это, бывший император покинул кабинет сына, оставив Петра в глубокой задумчивости. Империя хранит множество секретов, и отец только что напомнил ему про одну из самых страшных страниц истории. С одной стороны, государь понимал, что отец может быть прав, но, с другой стороны, если убивать каждого сильного мага, то кто будет защищать империю? Нет, Мечникова трогать нельзя, пока что парень делал все на благо империи, а никак не наоборот. Япония, княжество Тара, столица. Кичиро смотрел на человека перед собой и дрожал от страха. Дочь, сама того не ведая, привела к нему в дом русского варвара, что развязал войну в одиночку против их княжества и победил. Дочь мало что знала про настоящую жизнь отца, и если в ее глазах он был удачливым купцом, то на самом деле он давно служил на благо империи, трудясь в качестве шпиона у русских. Ради этого дела ему даже пришлось научиться торговать, и хоть он и неплохо на этом заработал, Кичиро всегда помнил, кто его господин и каково его предназначение. «Господин Мечников», японец глубоко поклонился, «позвольте вас поблагодарить за спасение дочери из рук бандитов. Мы живем вдвоем, моя жена, увы, умерла несколько лет назад, и никого ближе дочери у меня нет». «О, не стоит», — русский странно улыбнулся, «тем более что, насколько я вижу, никакой вы не купец». Улыбка русского превратилась в хищный оскал. «Ну и как, много секретов получилось украсть у нас?» Глава 16. Я смотрел на удивленного японца с хищной улыбкой. Стоило мне только увидеть этого 40-летнего индивида, как я тут же почувствовал неладное. Слишком внимательно он смотрел на меня своими серыми глазами, и было в его взгляде что-то родственное труженикам плаща и кинжала, то есть тайной канцелярии. И хоть взгляд и было единственным, что его выдало, этого мне хватило с головой, чтобы попробовать прощупать его разум, ведь купец носил на шее интересный артефакт, который создавал вокруг его головы небольшое марево, что должно было защитить от менталиста. Но небольшая нить силы легко проникла сквозь защиту японца, и через минуту, пролистывая его воспоминания, я смог убедиться в том, что не ошибся с выводами. Передо мной был не просто работник спецслужб, а самый что ни на есть настоящий шпион, который уже больше 10 лет довольно успешно работает на территории нашей империи. Да, торговлей он тоже занимается, и, кстати, неплохо так занимается, но это всего лишь прикрытие основной деятельности. «Ну так что скажешь, купец?» Я ухмыльнулся, «много или нет?» Рядом ощутимо напряглись мои бойцы и тут же положили руки на оружие. Орел на моем плече недовольно что-то проворчал, и лишь Юмика, судя по всему, ничего не понимала, смотря на меня со страхом в глазах. «Боюсь, я не понимаю, о чем вы, господин?» Японец предпринял еще одну вялую попытку соскочить с темы и обернуть все в шутку, но, поняв, что ничего не получилось, обреченно кивнул. «Да, а я думал, что он как-то дольше сопротивляться будет, но, видимо, я чего-то не понимаю». Судя по его выражению лица, он явно ждал смерти, но у меня были совсем другие планы на него. «Хорошо, очень хорошо», — я кивнул, «значит, ты неплохо знаешь свое ремесло, а такой человек мне точно пригодится. Будешь теперь работать на меня, я хочу быть в курсе всего-всего, что происходит в княжестве, да и в вашей империи в целом». «Все понял?» «Нет», — Кичиро глянул на меня полным ненависти взглядом, «я не стану шпионить в своей стране в угоду белым варварам, никогда этого не будет». «Еще как станешь», — моя аура быстро наполнила всю комнату, заставив японца согнуться чуть ли не пополам от давления силы. «Я мог бы убить тебя сейчас, да и не только тебя, а всех, кто есть в этом доме, но не буду этого делать. Вместо этого твоя дочь поедет со мной в империю в качестве наложницы, и если ты посмеешь сделать какую-нибудь глупость, ее ты больше не увидишь». Я с усмешкой наблюдал за тем, как японец пытается выпрямиться. «Я знаю, что ты любишь дочь, поэтому хорошенько подумай, что тебе дороже, империя, которая потеряла всякие берега, или же дочь, которую ты можешь больше не увидеть». «Ну, еще несколько секунд Кичиро пытался бороться с моей силой, но все же склонил голову и нехотя, но кивнул. «Я вас понял, господин Мечников. Дочь, единственное, что у меня осталось, я согласен работать на вас. Юмика, иди собирай вещи, нам с господином надо поговорить». Киото. Императорский дворец. «Ваше императорское величество», британский посол в Японии коротко поклонился Акихито. «Мой господин выражает свою обеспокоенность в связи с применением вашими подданными тяжелых ракет «Мерлин». Ныне покойный князь Таро нарушил запрет на использование боеголовок, и теперь русские знают о том, что мы поделились с вами стратегическим вооружением. Как вы понимаете, это может привести к эскалации затухшего конфликта между Лондоном и Петроградом, будь он трижды проклят». Посол поморщился. «Мой император требует объяснений, Британия хочет знать, как вы будете решать эту проблему. Напомню, именно благодаря нам вы можете доминировать в регионе, и, надеюсь, вы не забыли, ваше императорское величество». Поняв, что немного перегнул палку, посол вновь коротко поклонился. Император нахмурился. «Британцы в последнее время совсем не стесняются показывать истинное отношение к Японии, тому доказательство, абсолютно недопустимый тон посла». Но Акихито прекрасно понимал, что, к сожалению, сейчас Япония не в состоянии противостоять мерзким англичанам, слишком многие важные процессы в империи завязаны на торговлю с Британией, и сейчас их никак нельзя прерывать. Поэтому, натянув улыбку, император все же ответил послу: «Наш венценосный брат обязательно получит ответ от нас, однако это случится чуть позже. Сейчас же нас интересует другое, уважаемый посол. Почему, несмотря на полную оплату золотом с нашей стороны, мы так и не получили свои накопители?» Император внимательно следил за лицом посла и успел заметить промелькнувшее недовольство. «Сейчас доставка энергокристаллов сопряжена с большой опасностью, посол все же смог выкрутиться, однако в течение месяца груз будет доставлен». «Хорошо», Акихито не стал напоминать, что в прошлом месяце он получил такой же ответ: «аудиенция окончена». Как только посол покинул тронный зал, император подозвал к себе министра обороны. «Нужно ускорить производство мехов третьего поколения», император задумчиво постучал по подлокотнику, смотря в окно. «Чем быстрее наши воины получат новую броню, тем лучше, мир лихорадит, а в такие времена только сила может дать уверенность в завтрашнем дне». Княжество Таро, столица. Час спустя, закончив разговор с Кичиро, мы в компании Юмика покинули дом и направились обратно в сторону главной площади. Девушка семенила рядом, не смея поднимать голову, даже не зная, что как только ее отец будет полностью привязан ко мне, я отпущу ее обратно домой. А учитывая, что в княжестве, да и в империи есть интересующие меня вопросы, через несколько месяцев она вновь будет дома. Я же думал о том, что пора заканчивать играть в войнушку, даже если это приносит прибыль мне и пользу империи, пора уже заниматься собственным родом. Денег у меня теперь достаточно, сил тоже хватает, а учитывая, что в ближайшем будущем нас ждут многие события, которые потрясут мир, чем влиятельнее будет мой род, тем проще будет это все пережить. Уже сейчас я могу сделать так, чтобы с родом Мечниковых считались даже князья, а значит, пора начинать. Кстати, а ведь... Помнится, Распутин обещал мне билет в высшую лигу, если я помогу Кутузову в Петропавловске, и я с этим справился, а значит, пора получить свою награду. Решено, возвращаемся во дворец. Командир, может, еще погуляем? Веселый Володя отвлек меня от размышлений. С тобой гулять нам понравилось, вдруг еще какого-нибудь шпиона найдем, ну или красивую девушку из лап бандитов спасем. Нет, нам надо во дворец. Я отрицательно покачал головой. А насчет шпионов можешь ткнуть пальцем в любого богато одетого японца, и не ошибешься. В отличие от наших, они тут считают честью работать на тайную полицию. Рядом вздрогнула Юмика. Девушка до сих пор не могла поверить, что ее отец оказался совсем другим человеком, хотя, надо заметить, со мной она пошла абсолютно безропотно. Видимо, фатализм японцев все же не был стереотипом, как многие думают. Мне же еще предстояло понять, что с ней делать пока что, постоянно таскать с собой не хотелось, а оставлять как-то неправильно, что ли, если с ней что-то случится, я буду чувствовать себя виноватым, а я этого не люблю. Как скажешь, командир, Володя пожал плечами, во дворец так во дворец, эх, поскорее бы вернуться обратно в Петропавловск, хоть и далеко от Петрограда, но все равно родина, не то что эти проклятые острова, мне от риса уже дурно, везде его пихают. Я никак не отреагировал на эту фразу, кулинарные предпочтения Кречетова отнюдь не то, что меня волнует. Выйдя на одну из главных улиц, мы направились в сторону дворца, и я уже предвкушал тяжелый разговор с Распутиным, ведь, как известно, обещанного 3 года ждут, а меня это ну совсем не устраивало. Ярослав, я, конечно, помню о данном слове, но не могу сам дать тебе титул, это у нас прерогатива императора. Распутин развел руками, мол, извини, братец, ничего не могу сделать, такие вот дела. Андрей Михайлович, я улыбнулся, а я и не говорил, что мне нужен титул конкретно от вас, пусть император выполнит свое обещание и все. В конце концов, я же выполнил свои обязательства, хотя никакого отношения не имею ни к Министерству обороны империи, ни к тайной канцелярии. И выполнение этой задачи далось мне очень дорого, я потерял своих людей. Князь, надеюсь, вы этого не забыли. Понимаешь, Ярослав, император не отказывается от данного им слова, но придется немного еще подождать. Распутин поморщился. Показательная казнь аристократов, устроенная тобой в Петропавловске, понравилась простым людям, а вот высшие сословия очень сильно напряглось. И если император даст тебе титул прямо сейчас, это будет для них сигнал, что безопасные времена закончились. В кулуарных беседах тебя и так называют кровавым псом императора и никак иначе, добавь к этому титул, и появится реальный шанс гражданской войны. А учитывая то, что творится в мире, нам это точно не нужно. Чуть позже, когда мы разберемся со всем, что творится, ты получишь свой титул, я лично выбью его из императора, даю тебе слово. На что мне ваше слово, князь? Слова Распутина меня рассмешили, я ведь прекрасно понимаю, как работает система. Пока инструмент нужен, его используют вовсю, но как только вопрос решен, его тут же отправляют в дальний ящик, пока он не понадобится в следующий раз. Или скажете, что это не так? Я с иронией смотрел на покрасневшего Распутина, да и в целом, этот титул мне совсем не нужен, я просто хотел увидеть, готов ли император сдержать свое слово или нет. Результат, как вы поняли, я увидел. Просто имейте в виду, теперь я также начну руководствоваться исключительно своими интересами. Любая услуга только за твердую валюту, вот мой новый девиз. Честь имею, господин ректор. На этом наш диалог закончился, и, покинув выделенный Распутину кабинет, я вернулся обратно к себе в комнаты, где меня ждали бойцы вместе с Юмика. Конечно, я прекрасно понимал, что ничего я, скорее всего, сейчас не получу, изучить императора я успел и знал, что он всегда руководствуется только одним интересом, своим. И все эти разговоры о том, что империя превыше всего, на поверку оказываются только разговорами и ничего более. А значит, нужно корректировать свои планы, исходя из этого и ничего более. Ну что, бойцы, возрадуйтесь, мы возвращаемся в Петропавловск, а оттуда обратно в Петроград. Я с усмешкой смотрел на ошарашенных бойцов, хватит с нас азиатского колорита, пора возвращаться домой. Ну наконец-то, к моему удивлению, первым заговорил не Кречетов, а Логинов, а вот это по-настоящему хорошая новость, командир, по дому соскучился. Ну что, тезка, не вышел у тебя разговор с парнем? Кутузов с усмешкой смотрел на недовольного Распутина. Ну а что вы ждали, что молодой еще по сути пацан будет постоянно убирать за вами дерьмо и радоваться? Так не будет этого, тезка, губу закатай и императору передай. Пусть так же сделает, нашли, понимаешь ли, золотую рыбку. Да у него силы больше, чем у 10 архимагов вместе взятых, денег как у дурака махорки и вся жизнь впереди. Думаешь, разговоры про величие империи и другая подобная хрень способна его заинтересовать? Кутузов расхохотался. Нет, тезка, это уже не беззубый щенок, а молодой волк, и договариваться с ним надо соответствующе его статусу, а вы, видимо, это упустили из виду. Но ничего, вы об этом быстро вспомните, когда он вам в следующий раз понадобится. Учти, Распутин, с его силой любой государь будет на 7-м небе от счастья, если парень выразит желание жить в его стране, и всеми благами осыпет. Так что думай, а я пойду подремлю, день сегодня больно сложным получился». Сказав это, Кутузов направился в свои покои. По дороге в голове князя крутилась лишь одна мысль. Если император не ценит своих людей, то рано или поздно и они перестанут ценить императора. Кутузов лишь надеялся, что государь изменит свое решение, хотя шансов на это было очень мало. 6 часов спустя, Петропавловск, Винтокрыл высадил нашу компанию на военном аэродроме, и, попрощавшись с пилотами, мы направились в сторону выхода, где нас должны были ждать автомобили, Прохор обещал прислать. Мы вышли с территории аэродрома и тут же увидели 2 внедорожника и смущенную Анну возле одного из них. Мой прекрасный лекарь решил, видимо, устроить нам сюрприз, однако, увидев Юмика рядом со мной, Анна тут же побледнела, а красивая улыбка исчезла с лица девушки. Мда, как же сложно с девушками, вот ничего еще не знает, а выводы уже успела сделать. Добрый день, господин, рада, что вы вернулись с победой, Анна глубоко поклонилась, бросив при этом недовольный взгляд на японку. Здравствуй, Анна, я подошел к ней вплотную и крепко обнял, а я рад, что ты нас встретила, поверь, нам всем было приятно. Кстати, познакомься, это Юмика, она наша заложница, правда, временно. Командир, ты же ее отцу сказал наложница, Кречетов недоуменно глянул на меня, а потом на японку, или я что-то попутал, твою ж, а ведь правда, я сказал Кичира, что его дочь будет моей наложницей, а надо было сказать заложницей. Мда, неудобненько как-то вышло, надо будет потом позвонить Кичира и сказать, что все немного не так, как он думает. Пока я застыл, девушки успели глянуть друг на друга оценивающими взглядами, и, судя по всему, Юмика поняла, что ее место в иерархии теперь точно будет ниже, чем у Анны, и, кажется, совсем не расстроилась этому факту. Ну и боги с ней, главное, чтобы не мешала и не лезла куда не просит, у меня и без нее хватит забот. Ладно, поехали домой, нечего тут стоять, вечер уже, есть хочется и спать. Я недовольно глянул на Володю, который даже не скрывал улыбку. А ты мог бы меня поправить еще в доме японца, смешно тебе, да. Прости, шеф, я просто думал, что ты и правда наконец-то выбрал себе даму сердца. Он расхохотался, но, видимо, забыл, что единственная дама сердца барона Мечникова – это война. Пошути мне еще, балагур. Поехали, надеюсь, Прохор встретит нас хорошим ужином. Бывшие поместья Яковлева встретили нас по-королевски. К приезду слуги наготовили столько еды, что, смотря на накрытый стол, у меня был всего лишь один вопрос. Где еще 40 человек, которые будут это есть? Но, видимо, так тут было принято, потому что на мой вопрос, для кого все это, Прохор лишь пожал плечами. Для вас, господин, для кого же еще? Бывший граф всегда предпочитал много еды, чтобы в любой момент иметь возможность поесть что захочется и не ждать, пока повара будут готовить блюда. Но если прикажете, мы уберем лишнее, только укажите что, старик кивнул в сторону стола. Пожалуй, не надо, я улыбнулся, лучше пригласи кота, да и сам оставайся. Покушаем все вместе, заодно успеете рассказать мне, что успели сделать, пока меня тут не было. Как прикажете, господин, старик коротко поклонился, дайте мне несколько минут. Через 10 минут мы уже сидели все вместе за столом, и, наслаждаясь и правда вкусной едой, я слушал рассказ управляющего о том, что он успел сделать к этому моменту. Надо отдать должное старику, он работал на износ и успел очень многое. Пожалуй, я и правда возьму его с собой в Петроград, вместе с Арсением они там точно смогут сделать все, что мне нужно. Кот тоже справился хорошо, несколько дополнительных отрядов бойцов теперь охраняли все, что мне принадлежит, и никто до сих пор не решился сунуться ко мне, а значит, все в норме. 2 часа спустя, ужин закончился на хорошей ноте, поблагодарив всех, я направился в свою комнату и, быстро приняв душ, буквально рухнул на кровать, полностью расслабившись. Вдруг неожиданно входная дверь скрипнула, и в темном проеме показалась девичья фигура в легкой ночнушке, которая тут же юркнула ко мне в кровать. «Простите, господин, но я не могу больше ждать», — жаркий шепот Анны тут же заставил меня забыть об усталости. «Кажется, спать я лягу не скоро, но мне это нравится». Глава 17. Петропавловск. Следующее утро. Проснулся я от того, что кое-кто пытался тихонько ускользнуть из моей кровати. Анна, красная, словно помидор, прикрываясь одеялом, пыталась одной ногой подцепить свою ночнушку и не разбудить при этом меня. «Нет, ну так дело не пойдет», — Просто так я тебя теперь не отпущу. Наша с Анной совместно проведенная ночь позволила не только спустить пар, все же девушки у меня не было давно, но помимо этого еще и понять одну простую вещь. Все то, чем я занимаюсь сейчас, по сути, не имеет никакого смысла лично для меня. Да, я помогаю империи, можно сказать, даже крупно помогаю, но при этом почему-то постоянно забываю о себе, и это не есть хорошо. Так что теперь я твердо для себя решил в первую очередь заниматься развитием и укреплением рода и только после этого рассматривать другие вещи, и то, если это будет выгодно мне. В конце концов, через полгода империя и даже мир может перестать существовать, а еще мне придется помогать своему прошлому миру, и я очень сильно сомневаюсь, что император согласится направить свои войска туда, наверняка захочет, чтобы было все ровно да наоборот. Доброе утро, красавица, я отвлекся от своих мыслей и демонстративно потянувшись похлопал по кровати рядом с собой, решила бросить меня одного в холодной кровати, не дав девушке ответить, я мигом оказался рядом и сгреб ее в свои объятия. Нет, без горячего поцелуя я тебя не отпущу, так и знай. Притянув к себе Анну, я крепко поцеловал ее и довольно улыбнулся. Все же девушка мне нравилась с первого дня, чего зря отрицать очевидное, и то, что случилось между нами, мне понравилось. Вот так лучше, теперь, если так сильно хочешь, можешь уходить, конечно, однако я же вижу, что это не так, я усмехнулся, глядя на покрасневшую девушку. Не хочу, господин, тихо пискнула она, еще сильнее покраснев. Но что скажут люди, я же всего лишь простолюдинка, а на вас наверняка облизываются многие видные аристократки империи, а вот теперь в голосе моего прекрасного лекаря появились злые нотки, кажется, кто-то ревнует, не иначе. Во-первых, никаких больше господинов, понятно, я нахмурился, обращайся ко мне, Ярослав, ну или Яр, как тебе будет удобнее, а по поводу того, что скажут какие-то там люди, право слово, Анна, ты еще не поняла, что мне плевать, я расхохотался, в общем, старайся не думать об этом, если кто-то посмеет что-то сказать в твою сторону, ему придется иметь дело со мной, а сейчас я предлагаю принять ванну вместе, с утра это как раз то, что надо, я согласна, Анна лукаво улыбнулась, только если вы, то есть ты лично потрешь мне спинку, Петроград, княжна Екатерина Морозова с интересом слушала рассуждения Володи Долгорукова о том, что произошло в Японии, уничтожение флота княжества Тара, а также битва самого князя с непонятным противником и его последующая смерть наделали много шума в высшем свете империи, да и не только империи, но и мира. А так как официально и даже неофициально никаких подробностей по этому делу не было, каждый мог придумать все что угодно и искренне в это верить. Вот и Долгоруков придумал свою версию события и пытался в этом убедить Лену Дементьеву. Да я уверен, что это был какой-то спецотряд нашей тайной канцелярии. Володя еще сильнее покраснел. Ну сама подумай, Лен, кто же еще мог это сделать? Или ты думаешь, что уничтожить целый флот так просто, а подробностей нет просто потому, что никому не нужна война? Вот и старается японский император сохранить лицо, а нашему государю эти острова и даром не нужны. Откуда мне знать, я ведь всего лишь девушка, Лена фыркнула, однако я уверена, что не все так просто. Но не будем об этом, я вдруг вспомнила, что давно не видела Мечникова, кто-нибудь в курсе, где он пропадает. Вопрос вроде был задан всем, но при этом Лена хитро глянула конкретно на Катю. Морозова мысленно поморщилась, иногда ее подруга переходит все границы и даже не заморачивается по этому поводу, что еще сильнее бесит, но переделать ее уже поздно, а у Кати не так уж и много подруг, чтобы разбрасываться ими из-за особенностей характера, так что остается просто терпеть и надеяться на то, что с возрастом Лена выбросит дурь из головы и наконец-то успокоится. Он в Петропавловске, развлекается, с некоторым превосходством ответил Долгоруков, отец рассказывал, что Яр там неплохо так отжег, за раз прикончив то ли 8, то ли 9 аристократов на дуэли. Вы разве не слышали об этом? И ты молчал? Дементьева глянула таким взглядом на Володю, что тот аж сжался. Давай рассказывай, не заставляй меня злиться. Да я и сам не так уж и много знаю. Он пожал плечами, знаю только то, что он каким-то образом сцепился с аристократами города, а потом получил от них объявление войны. Но Мечников оказался не промах и просто вызвал их всех на дуэль, где благополучно прикончил. Эх, вот бы мне такое приключение. Но отец скорее шкуру с меня снимет, чем отправит на другой конец империи, Володя тяжело вздохнул, так что не переживайте, наш друг живет полной жизнью, в отличие от нас, и ему можно только позавидовать. Сказав это, Долгоруков вернулся обратно к своим рассуждениям о Японии, а Катю словно током пробило. Петропавловск, княжество Тара, Мечников, нет ли в этом совпадения, да и эта тайна вокруг личности тех, с кем воевал Тара, тоже неспроста, может, японский император просто не хочет признавать перед всем миром, что одного из его князей уделал, по сути, еще молодой парень. Хм, а ведь в таком контексте Ярослав имеет все шансы стать очень значимой фигурой в империи и встать вровень со старыми родами, что дает широкий простор для различных комбинаций. Надо срочно позвонить отцу, кажется, есть шанс немного изменить условия свадьбы, а желательно вообще поменять самого жениха. Петропавловск. После совместного душа, где мы вновь не удержались, следовал сытный завтрак. Анна все время смущенно косилась на меня и на остальных, и, судя по всему, все поняли, что теперь мой прекрасный лекарь нечто большее, чем просто приближенная девушка. Кого-то это огорчило, например, Юмика, а вот другие обрадовались, и, к моему удивлению, больше всех радовался Кречетов. Но к выкидонам Володи я давно привык, поэтому не обратил на это никакого внимания. Покончив с завтраком, я позвал всех приближенных в кабинет, где первым делом выслушал доклад Прохора о состоянии моего нового хозяйства. Надо отдать должное старому управляющему, работу он провел титаническую, разложив все по полочкам, поэтому его точно стоит наградить. «Я доволен тобой, Прохор», кивнув старику, я взял папку с его выкладками, «поэтому решено, ты остаешься тут за главного, у тебя будут полномочия делать все, что нужно, главное, приумножать мои деньги», я усмехнулся, «а чтобы ты не думал, что я тебя только работой нагружаю, выпиши себе премию, скажем, в 100 000 отпуск на неделю». «Семья есть?» «Да, ваше благородие», старик ошеломленно встал и глубоко поклонился, «жена есть и две дочери, учатся в университете». «Ну вот и отлично, как раз отдохнешь с семьей, а после вернешься к работе с новыми силами», я улыбнулся, «а наш кот тебе поможет в случае чего вместе со своими бойцами, ведь так?» Командир Вольников кивнул, а я продолжил, смотря уже на него. «Теперь что касается тебя, видел броню моих людей, что думаешь по этому поводу?» «Броня прекрасная, ваше благородие, жаль только, нам такое не по карману», кот усмехнулся, «но если бы у меня завалялось с десяток миллионов, я бы, честно говоря, купил бы ваших мехов, хоть они и дороже. Такая огневая мощь может сильно помочь при столкновении с сильными магами. Считай, проблема решена. Как только я вернусь в Петроград, пришлю тебе 50 комплектов брони и десяток мехов». Я с удовольствием отметил, как от удивления расширились глаза Котова, «но учти, мои владения должны быть под надежной защитой, даже если сюда сами боги явятся, ты не должен их пропустить». «Будет сделано, ваше благородие», кот встал и также поклонился. «Эх, может, нам тоже тут остаться, командир?» Кречетов ухмыльнулся, «ну а что? Тут такие жирные награды раздают, грех не воспользоваться моментом. Не переживай, вас тоже ждет награда, правда, уже в Петрограде, и поверь, она вам понравится». Я усмехнулся, «я ценю тех, кто верен мне, но также накажу любого, кто предаст, помните об этом все. А теперь свободны, кот и Прохор, занимайтесь делами, Володя и Иван, вы собирайте вещи, сегодня мы возвращаемся в столицу. И да, пришлите мне кто-нибудь сюда Юмика, с ней тоже нужно поговорить перед дорогой». Когда они ушли, я откинулся на спинку кресла и потянулся к своему источнику. Орел просился наружу, и я решил выпустить птицу на волю, пусть немного полетает, пока у нас еще есть время до отлета. Он вылетел из моей груди с недовольным клекотом и, сделав несколько кругов по кабинету, приземлился прямо на стол передо мной, сверля меня гневным взглядом. «Ну-ну, не так уж и много я тебя держал в источнике», я усмехнулся, «можешь пока посмотреть мои владения, главное, никого не напугай мне тут, а то получишь пулю или заклинание в бок». Орел, естественно, ничего мне не ответил, величественно взмахнул крыльями и улетел через открытое окно. «Ничего, скоро ему надоест просто лететь, и сам вернется обратно, а если нет, я просто энергию перекрою, и он мигом окажется в источнике». Через несколько минут в кабинет вошла хмурая японка и молча села на стул передо мной. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, но в конце концов мне это надоело. «Ну и как тебе в поместье? Все устраивает?» «В «Все хорошо, господин, мне все нравится, господин», она встала и поклонилась. «Юмика, я решил оставить тебя в Петропавловске, в столице ты мне не нужна», я задумчиво забарабанил костяшками по столу, «и да, насчет твоего статуса, ты не пленница, просто гарантия, что твой отец будет вести себя правильно, через несколько месяцев надобность в этом исчезнет, и если ты захочешь, сможешь вернуться к нему обратно, никто тебя держать не будет. Господин, если вы не против, я бы хотела быть полезной», впервые она улыбнулась, «я очень сильно люблю отца, но японский уклад жизни мне не нравится, поэтому я прошу у вас разрешения остаться здесь». «Да без проблем», я пожал плечами, «обратись к Прохору, скажи, что от меня, и он найдет тебе дело. Но помни, если попытаешься шпионить за мной в пользу своих, тебя ждет тюрьма». Юмика молча встала и вновь поклонилась, и на этом, собственно говоря, наш разговор закончился. Дождавшись, пока она покинет кабинет, я начал собирать особо ценные бумаги, изредка бросая взгляд на открытое окно. Главное, чтобы орел ничего не натворил, хочется уехать отсюда спокойно, а не решая очередную проблему. В конце концов, у меня появилась девушка, я имею право на законный отдых и собираюсь воспользоваться этим правом на полную катушку. 2 часа спустя, смотря на взлетную полосу через стекло иллюминатора, я улыбался. Ну вот и все, еще один, хоть и короткий, но очень интересный этап жизни позади, а я возвращаюсь в столицу, возвращаюсь домой. Жалел я лишь о том, что не успел попрощаться с князем Кутузовым. Он и его семья были единственными в этом городе, кто вели себя как настоящие аристократы, а не бандиты с титулом, и такие знакомства я бы хотел поддерживать. Но князь до сих пор был в Японии вместе с Распутиным, судя по всему, они крепко взялись за нового князя Тора, чую, он очень скоро пожалеет, что сразу не побежал под крыло своего императора, но дело сделано, а эта парочка выжмет из парня все, пока туда не придут правительственные войска. Тем временем лопасти винтокрыла наконец-то начали крутиться, и через минуту мы уже были в воздухе, покидая славный город Петропавловск. Но что-то мне говорило, что я сюда еще обязательно вернусь. Обязательно. Москва. Дворец генерал-губернатора. Князь Дашков, бессменный генерал-губернатор Московской губернии, собрал сегодня у себя во дворце всех знакомых князей и самых влиятельных аристократов Москвы, чтобы обсудить довольно важный для себя вопрос. «Итак, господа, я очень рад, что вы все сегодня собрались здесь. К сожалению, в империи настали тяжелые времена, у нас налицо появление новой опричнины», Дашков замолчал, давая возможность всем осознать важность сказанного. «То, что сделал щенок мечников в Петропавловске, недопустимо, это оскорбление всех аристократов империи. Зарезать, словно скот, людей, чьи предки сотни лет правили этими землями, не что иное, как плевок нам всем прямо в лицо, и с этим нужно что-то сделать. Господа, второй Скуратов нам не нужен. Согласен с тобой, Михаил, новая опричнина никому не нужна, но Мечников поступил по закону, он был в своем праве, вызывая на дуэль этих аристократов, право вызова закреплено в законе», первым взял слово старый князь Засекин, единственный из всех, кто не поддерживал Дашкова и был своего рода легендой, человеком, для которого честь и закон были превыше всего. Тем временем Засекин продолжил: «Не нужно забывать, Михаил, что мы князья, сиречь высшая аристократия, а не бандиты с большой дороги. Да и не станет император возрождать опричнину, хранители не позволят этого. Так что давай отложим этот вопрос и обсудим другое. Порталы, что открылись по всему миру, несут в себе огромную опасность для всех нас. Да плевать мне на мир, в моих владениях такой портал открылся, и твари, что выходили оттуда, положили немало моих бойцов. Вот о чем нам нужно думать, Дашков, а не о молодом парне, что по достоинству наказал предателей империи». Дашков поморщился, диалог явно пошел не в ту сторону, а значит, нужно взять дело в свои руки. «Несомненно, князь, тут ты прав, однако Мечников, такая же проблема, даже если император не станет возрождать опричнину, сам парень может потерять голову от крови и захотеть еще. Ты уверен, что сможешь его остановить? Я вот не уверен, хотя уже сейчас я архимаг, как и многие тут. Так что зря вы так, князь, Мечников все же проблема, и ее нужно решать как можно быстрее, пока мы еще можем ее решить». «Да, верно, князь прав». Голоса верных подхалимов тут же подхватили слова Дашкова, и он мысленно усмехнулся. Как всегда, нужно было только подать сигнал, и верные людишки сами все сделали. Почти минуту князь молча слушал возгласы одобрения, а потом решил вновь взять диалог в свои руки. «Я предлагаю вот что, господа, первым делом нужно взяться за сам род Мечниковых. Тем более, что они находятся на территории губернии, а значит, это проще всего», — Дашков ухмыльнулся, — «кому как не нам знать, что нельзя вести дела абсолютно без грехов, а значит, мы найдем, за что зацепиться. Голосуем, господа», и под неодобрительным взглядом Засекина Дашков первым поднял руку, всем своим видом показывая, что на этот раз именно он победил. О том, что Засекин побежит докладывать кому-либо об этом разговоре, губернатор не переживал. Сын Засекина имел немало грешков, и старому князю приходилось следовать правилам, чтобы его род не оказался опозоренным. Голосование прошло быстро, и, конечно, все, кроме старика Засекина, проголосовали за, а значит, дни Мечникова учтены. Каким бы сильным ни был бы парень, есть области, где у него нет никаких шансов против таких людей, как губернатор. Дашков прекрасно знал, что почти все тут являются деловыми людьми, а отнюдь не фанатичными патриотами, как тот же Засекин. Да и сам Дашков, несмотря на длинную вереницу благородных предков, давно понял простую вещь. Держаться за старину нет смысла, сейчас совсем другое – править миром. Деньги, огромные деньги, которые можно было получить намного легче, если забыть про честь и совесть, и Дашков сделал это. Как говорит один его хороший друг, ничего личного. Глава 18. Петроград. Когда наш винтокрыл наконец-то приземлился на одном из многочисленных военных аэродромов Петрограда, я как раз закончил очередную медитацию и, открыв глаза, мысленно улыбнулся. Мастер Харон явно будет удивлен, когда узнает, насколько расширились мои возможности и что я теперь нечто большее, чем модификант, ведь даже мой помощник не мог сказать, насколько я сейчас силен и что я теперь из себя представляю. Командир, ты чего замер? Громкий окрик Кречетова привел меня в чувство, и, подхватив свой рюкзак и арбалет, я быстро покинул кабину винтокрыла. На краю взлетной полосы я увидел знакомые мне очертания боевой машины. Арсений решил подстраховаться и приехал за нами на вепре. Кивнув своим бойцам и улыбнувшись Анне, я зашагал в сторону броневика, вдыхая прохладный запах столицы. «Ну, здравствуй, Арсений!» Остановившись, я внимательно начал рассматривать верного слугу, за спиной которого стояли еще трое бойцов. «С возвращением, господин, рад, что вы вернулись в целости и сохранности», Арсений с надеждой смотрел мне за спину, но, поняв, что больше никто не придет, печально улыбнулся. «Жаль, что не могу сказать то же самое про остальных ребят. Мы отомстили за них», я с хрустом сжал кулаки, а моя слабая улыбка превратилась в кровожадный оскал. «Поверь, я лично покарал тех, кто был виновен в их смерти. Я знаю, господин», Арсений кивнул и глубоко поклонился. «Поехали», я кивнул и, быстро закинув свои вещи в багажный отсек вепря, помог Анне забраться в кабину, сам же заскочил на сиденье рядом с водителем. Боец, сидящий за рулем, был мне незнаком, поэтому я просто кивнул и, развернувшись полубоком так, чтобы видеть салон, обратился к Арсению. «Ну, давай, рассказывай, что у нас произошло нового, пока меня тут не было. Надеюсь, база цела и люди тоже?» Я улыбнулся, тем самым показывая, что это шутка. «Все хорошо, господин», Арсений также улыбнулся. «Бойцы тренируются, база живет спокойной жизнью, никто нас не трогает, разве что присматриваются, но это нормально, новый сильный игрок интересен всем». Слова старого слуги мне совсем не понравились, если честно, ведь теперь я знаю, что аристократия нашей империи спокойно может забыть про честь, доблесть и другие такие мелочи, как, например, служение империи, если это противоречит их интересам. «Продолжай, я хочу знать, кто у нас тут такой смелый, что решил присматриваться к нам?» Неосознанно я выпустил силу из-под контроля, на долю секунды придавив всех в броневике своей аурой, правда, тут же опомнился и быстренько убрал силу. «В том-то и проблема, господин», Арсений тяжело вздохнул. «Единственное, что удалось узнать, и то с большим трудом, что это кто-то из княжеских родов. Но сами понимаете, князей у нас достаточно, а копать дальше было уже опасно. Самое интересное, что так и не получилось понять, что от нас хотят. Пригляд был очень аккуратным, и только опыт некоторых людей помог его выявить, так бы мы до сих пор бы не знали о том, что за базой кто-то следит. Да, понятно, что ничего не понятно. Зачем какому-то из княжеских родов следить за мной и моими людьми? Причин может быть масса, начиная от моего плотного общения с Распутиными, заканчивая моей силой. Уверен, все, кому надо, уже в курсе насчет того, что произошло в княжестве Тара, и лишь желание сохранить лицо заставило японского императора замять это дело, иначе хрен бы я так легко покинул бы островную империю. А ведь я надеялся, что по возвращению смогу хоть немного отдохнуть, учитывая, что нас ждет в будущем. Это, по сути, последние месяцы относительного спокойствия перед началом очередного масштабного мордобоя, но, видимо, не судьба. Хотя несколько дней отдыха я все же себе завоюю в любом случае, других вариантов просто нет и не может быть. Ладно, этот вопрос мы как-нибудь решим. Я усмехнулся. Что еще из новостей у нас? Есть ли что-то по порталам? А мне откуда знать? Господин, Арсений удивленно покачал головой. Так, разве что слухи, но это не такой уж и верный источник информации. Говорят, будто бы какой-то из порталов удалось закрыть, но я думаю, что это бред. Будь это так, все новостные каналы империи трубили бы об этом из каждого утюга. И правда, бред. Я лично видел людей, которые пытались эти самые порталы закрыть, и, несмотря на свою силу, они не преуспели в этом деле. Ладно, остальное обсудим уже на базе, чтобы несколько раз не повторяться. Слуга кивнул, а я подумал о том, что надо бы наконец-то заняться созданием нормальной службы безопасности, а то по факту у меня есть мини-армия, но нет нормальных спецов для деликатных дел, а это очень сильно может потом аукнуться. Я бы, конечно, мог бы попросить таких людей у отца, хоть их и немного у нашего рода, но они есть, однако этот вариант мне не подходит. Мне нужны люди, верные исключительно мне, а значит, придется постараться. Москва. Поместье рода Мечниковых. Виктор Мечников читал отчеты своих людей и хмурился. До этого дня все было хорошо, но вдруг сразу на нескольких предприятиях появились имперские проверяющие, которые развернули бурную деятельность по поиску нарушений и, естественно, их нашли. Виктор поморщился, ну а как их могли не найти, работать 100% без нарушений в нынешнее время не мог никто, даже государственный аппарат, и все об этом прекрасно знали. Поначалу он попытался решить вопрос к обоюдной выгоде, но проверяющие сделали вид, что не поняли намека, а значит, кто-то сильно захотел потопить род Мечниковых, и теперь Виктору придется сильно постараться, чтобы узнать, кому это понадобилось и зачем. Что думаешь? Глава рода глянул на Артема. Может, это кто-то из наших конкурентов? Хотя нет, никаких новых заказов мы уже месяц не берем, никаких заявок на тендеры не подавали, а для мести это уже слишком. Ты кое-что пропустил, Витя. Артем усмехнулся. Твой сын, вот кто может вполне быть причиной этих проверок. В отличие от тебя, Ярослав давно и прочно с головой влез в такие дела, что впору делать его главой рода. Здоровяк громко расхохотался, а Виктор нахмурился. Сын и правда слишком много воли взял, но тут я уже не могу ничего сделать, свою возможность я упустил, а указывать тому, кто общается с имперскими князьями на равных, я, к сожалению, не могу, даже если это мой сын. Виктор недовольно покачал головой. А зачем ему указывать? Артем перестал смеяться и укоризненно посмотрел на своего друга и командира. Ты, Витя, уж извини меня за прямоту, но в погоне за длинным рублем сам забыл про сына, а теперь жалеешь? Раньше надо было пацана уму-разуму учить, а сейчас мы ему все не ровня. Я тебе не говорил, однако то, что произошло в Японии, дело рук твоего сына. Артем усмехнулся, наблюдая за тем, как расширились глаза Виктора. Откуда информация, я тебе не скажу, просто знай, что это так. Надо позвонить сыну. Виктор уже потянулся к телефону, когда Артем остановил его. Подожди, у него помимо нас дел выше крыши. Лучше давай подумаем, как решить нашу проблему. Предлагаю первым делом усилить безопасность всех наших объектов. Проверяющие мало что найдут, мы все же стараемся работать по закону, а значит, скоро начнутся провокации. Обычная, в общем-то, схема. Артем усмехнулся. И да, сыну ты, конечно, позвони, но вечером, и если получится, привлеки его также к этому делу. Что-то мне кажется, что сейчас у него сил побольше, чем у нас всех вместе взятых. Виктор кивнул и слабо улыбнулся. Как бы он ни относился к поведению сына, все же он им гордился. Ярослав первый из их рода, кто наравне общался с князьями и даже с самим императором. и это грело душу главе рода. Однако же и Артем прав, сейчас нужно заниматься делом, нужно дать отпор неизвестному врагу, кем бы он ни был. Виктор дождался, пока Артем покинул кабинет, и вытащил из сейфа толстую папку с документами. Пришла пора наконец-то обратиться к союзникам. Петроград. Загородная база Мечникова. Когда наш вепрь заехал на территорию базы, я, признаться, даже опешил, никак не ожидая такой встречи. Такое ощущение, что нас вышли встречать все жители базы, и, судя по количеству, за то время, что я отсутствовал, их тут изрядно прибавилось. Возле общежитий соорудили навесы, накрыли столы, и даже до ворот добивал запах вкуснятин, что приготовили к нашему призужины бойцов. Не ожидали, господин? Арсений посмотрел на меня с улыбкой. Люди рады, что вы вернулись, вот и захотелось им показать, как сильно они ценят своего господина. Не ожидал, честное слово, не ожидал, я тоже улыбнулся. Ладно, вижу, что все уже заждались, так что, пожалуй, сразу сядем за стол, а после соберемся узким кругом и поговорим. Тем для общения у нас очень и очень много. 2 часа спустя. Импровизированный праздник продлился не очень долго, все же работу никто не отменял, и, немного отдохнув, люди вернулись к своим обязанностям. Уже под конец Арсений привел ко мне немногочисленных родственников павших в Петропавловске бойцов, и мне пришлось выдержать еще один нелегкий бой. «Я не могу вернуть вам родных», смотря в глаза уже немолодой женщине, что была главной в этой компании, я надеялся, что мой голос не дрогнет, но могу обещать, что все, о чем я говорил при найме, мной будет соблюдено. Никто не собирается вас выгонять, посмертные выплаты пенсии также будут, как и обещалось. Я понимаю, что это мало и не сравнится с живыми сыновьями и мужьями, но большего я, к сожалению, предложить не могу. Мы все понимаем, ваше благородие, женщина глубоко поклонилась, благодарим вас от всей души. Эта помощь пригодится нашим семьям. Сказав это, они быстро ушли, а я подумал о том, что, будучи модификантом, мне было куда проще. Там не приходилось общаться с родственниками павших бойцов просто потому, что этих самых родственников просто не было, и я даже не мог представить, насколько это тяжело. Вы поступили правильно, господин. За плечом выросла фигура Логинова, люди должны знать, что они все еще нужны, это позволит им свыкнуться с болью, а со временем и побороть ее. Я понимаю, Ваня, я все понимаю, но на душе все равно паршиво, на моем лице появилась горькая улыбка. Все же я не привык пока что терять своих людей, не привык об этом сообщать их матерям и женам. Бойцы знали, на что шли, господин. Иван пожал плечами, мы все это знаем, когда в очередной раз надеваем форму и берем в руки оружие. В конце концов, это наша работа, и пусть она сложная и кровавая, но кто-то должен ее делать, и уж лучше мы, чем наши дети. По крайней мере, так думаю не только я, но и большинство тех, кто вас окружает. Тут я с ним был согласен, кому-то и правда надо делать такую работу. Однако мысленно я себе пообещал, что теперь я буду стараться избегать потерь, ведь в будущем каждый человек, умеющий воевать, будет для нас самым ценным активом, а значит, беречь их нужно уже сейчас. Собери ближний круг через час у меня в кабинете, надо определиться с тем, что мы делаем дальше. А я пока пойду хотя бы душ приму, надо привести себя в порядок с дороги, а то непорядок получается. Логинов кивнул и тут же растворился среди остальных бойцов, а я направился в общежитие. Надеюсь, мою комнату еще никто не занял. Петроград, дворец княжеского рода Распутиных. Андрей вернулся домой из княжества Тара как раз вовремя, отец еще не успел уехать в императорский дворец, а значит, они успеют поговорить. Бросив автомобиль прямо у ворот дворца, мужчина быстрым шагом пересек небольшой парк, добрался до дверей и, кивнув слугам в знак приветствия, поспешил наверх в кабинет отца. Всю дорогу он выстраивал у себя в голове план будущего разговора и надеялся, что отец поймет его, хотя глубоко в душе прекрасно понимал, что провалил задание. На несколько секунд замерев перед тяжелой дверью, Андрей все же нашел в себе силы и, толкнув ее, вошел. «Здравствуй, отец, я Дома, бывший ректор магической академии, а ныне тайный советник государя», — склонил голову перед старшим в роду. «Здравствуй, сын». Михаил Распутин внимательно посмотрел на сына и, не выдержав, усмехнулся. «Долго же ты добирался домой, или так сильно понравилась Япония? Садись, поговорим о делах наших скорбных». Андрей послушно сел в кресло, А Михаил тем временем продолжил. Ну и как обстоят наши дела с юным гением? Удалось узнать, реально ли пророчество или мы все же ошиблись в своих выводах? Пророчество, сущая правда, отец, мы не ошиблись. Андрей тяжело вздохнул. Ярослав именно тот, кто нам нужен. Это стало понятно, когда он создал себе энергетического фамильера, который, кстати, и уничтожил те самые хваленые ракеты англичан. Даже так, Распутин-старший довольно улыбнулся, а он хорош, его предок смог создать фамильера только к 30 годам, и то это было поначалу довольно слабое существо, только через несколько лет оно обрело настоящую силу. Хорошо, очень хорошо, а тебе удалось улучшить отношение парня к нам, он согласится принять нашу помощь в обмен на свои услуги, а вот с этим проблема, отец, Андрей опустил глаза, наш последний разговор вышел не очень удачным, боюсь, теперь Ярослав не то что на нас, даже на императора работать не станет, слишком сильно он разочаровался в том, как работает империя. Не успел Андрей толком договорить фразу, как отец обрушил на него всю мощь своей ауры, и ему пришлось несколько секунд держать щит на максимум, чтобы его мозги не превратились в кашу. Но волна схлынула довольно быстро, и Михаил, поморщившись, посмотрел на сына тяжелым взглядом. «Рассказывай, и только посмей что-то пропустить. Не понимаю, как можно было налажить в таком простом деле. Все дело в обещании императора, отец». Андрей мысленно поблагодарил себя за то, что все время полета медитировал и его источник был полон. Перед тем, как послать его в Петропавловск, государь обещал в случае успеха приобщить Мечникова к высшему сословию. Ярослав запомнил это, и уже в Японии подошел ко мне с вопросом, когда получит обещанное. И я так понимаю, ты ответил, что этого не будет. Михаил поморщился, ну же, сын, не заставляй меня тащить информацию прямо из твоего мозга. Да, именно так я и сказал, а что, мне надо было соврать. Андрей вскинулся, но под тяжелым взглядом отца все же продолжил разговор. Мечников, не тот человек, которому стоит врать, не после того, что я увидел собственными глазами. Боюсь, теперь ему даже Алексей Романович не соперник, а он сильнейший хранитель в империи, возможно, даже в мире. Так что я сказал Ярославу, что пока наши родовитые старперы не успокоятся, никто ему титула не даст, иначе это может привести к войне. В конце концов, тут отчасти и его вина, никто не заставлял его убивать этих идиотов настолько кровавым способом. Он сам напугал всех вокруг своей силой, неудивительно, что наше высшее сословие встало на дыбы, никому не хочется повторения опричнины. Остановись, Распутин-старший остановил монолог сына и задумался. В чем-то Андрей прав, врать могу на несколько рангов выше тебя бессмысленно, если бы Ярослав захотел, он бы сам получил все знания из головы Андрея, и это несмотря на то, что он менталист в ранге архимага. Однако же как не вовремя князья решили характер показать, теперь им придется заново выстраивать отношения с парнем, а это время, которого почти что нет. Отец, а зачем он нам так нужен? Ты все говоришь про пророчество, но ведь там ничего толком и нет, просто слова о маге небывалой силы, который однажды родится, чтобы дать людям свет. Как по мне, просто очередная бредятина, просто чтобы звучало красиво. Не бредятина, сын, Михаил отрицательно покачал головой, ты даже не представляешь, на что станет способен Ярослав через некоторое время. Дам тебе одну подсказку, 1800 год, именно тогда магов в империи стало в два раза больше. Как ты думаешь, почему? Михаил усмехнулся, понимая, что сын вряд ли что-то понимает. Ничего, когда до него дойдет, он лично побежит мириться с Мечниковым, и плевать, как это будет. Глава 19. Завод. А вот и наша гордость, Ярослав Викторович. Вениамин Алексеевич смотрел на меня с некой тревогой, показывая очередной образец брони. Именно он показал лучшие результаты. Пожалуй, мы даже смогли приблизиться по силе к вашему доспеху, при этом цена осталась почти той же, выросла всего лишь на 5%. 5% – это немного, согласился я с директором и улыбнулся. Ну что ж, посмотрим, на что способны ваши игрушки. Давайте, зовите своих мастеров, насколько я знаю, каждый из них способен управлять таким доспехом не хуже меня. Директор просиял, видимо, понял, что ругать за самовольную трату денег я не собираюсь, и тут же засуетился. Через полчаса все 7 образцов уже были на импровизированном полигоне, а еще через 20 минут я наконец-то смог воочию наблюдать за работой профи. Мастера как бойцы были не очень, Зато они очень хорошо умели выискивать проблемы в своих творениях, и через некоторое время две единицы брони вышли из строя, а мастера медленно отошли в сторонку, пока их товарищи продолжали свои изыскания. Раз за разом они ставили броню в такие условия, что металл едва ли не трещал, но тем не менее выдерживал, а пушки уже начали перегреваться от стольких выпущенных снарядов. Но через 20 минут еще три единицы брони также вышли из строя, и на полигоне осталась лишь парочка лучших образцов, и, судя по всему, мы определились с победителями. Ну что скажете, Ярослав Викторович? Несмотря на мою просьбу называть меня просто по имени, он упорно продолжал называть меня по имени-отчеству. Как по мне, это лучшие варианты из всего, что мы успели подготовить, осталось решить, которые из них мы пустим в серию. И правда, образцы великолепные, я кивнул, а выбирать не придется, в серию пойдут оба. Один из них больше подходит для штурмовых операций, броня крепче, да и оружие соответствующее, а вот второй больше всего подходит для обычных бойцов, охрана там, ну или окопы. Вениамин Алексеевич с удивлением на меня посмотрел, видимо, пытаясь понять, почему я вдруг так решил, а я подумал о том, что мое решение приехать сегодня сюда было не лишним. Я, конечно, ожидал, что директор завода сможет меня порадовать, но вот что он втихаря разрабатывал сам броню, без моей помощи, я даже не мог предположить. Но результат получился хорошим, поэтому директору и мастерам можно и нужно выписать премию, причем хорошую. Как скажете, Ярослав Викторович, но тогда нам придется найти дополнительных поставщиков, наши точно не справятся с такими объемами. Директор озадаченно почесал щеку, но я попытаюсь что-нибудь придумать, если вы не против, конечно. И да, я вспомнил про свое обещание коту, мне нужно 50 комплектов брони и 10 хороших мехов. Посчитайте, сколько это будет стоить, сегодня же вам переведут всю сумму. А пока что пройдемте в ваш кабинет, там я посмотрю на отчеты, что скопились за время моего отсутствия, интересно, какая у нас статистика. Директор спокойно кивнул. Видимо, в этом плане у него все было хорошо, но проверить все же надо. За вчерашний день я уже успел убедиться, что мое отсутствие все же повлияло на базу и моих людей, они немного расслабились и забыли, что вокруг нас в реальном времени творится черт знает что, а значит, нужно работать, а не отдыхать. Час спустя, закончив со всеми моментами на заводе, я вышел из здания администрации, вдохнув полной грудью. Подозвал к себе Кречетова. Сегодня именно он был у меня в качестве водителя, Логинова я оставил на базе, пусть потихоньку берет бразды правления обратно в свои руки, это у него неплохо получается, а значит, надо развивать талант. Закончили, командир, Володя быстрым шагом приблизился ко мне. Закончил, я кивнул, поехали поедим, а потом я подумаю, куда нам дальше. Дел так много, что даже не знаешь, за что хвататься в первую очередь. Ну так всегда и бывает, боец улыбнулся, я даже рад, что на мне нет такой большой ответственности, как на вас, хрен знает, как бы я справлялся. 1000 душ за спиной, это не мелочь, отмахнуться не получится, как ты не пытайся. Я мысленно усмехнулся. Эх, Володя, знал бы ты, что дело не ограничивается 1000, бежал бы от меня, сверкая пятками. Но рановато пока вам, ребята, это знать, рановато. Поехали уже, философ, я хмыкнул, будешь много рассуждать, я тебе найду ответственность, можешь не сомневаться. Спасибо, как-нибудь обойдусь, Володя улыбнулся, мне и водителям хорошо. Сказав это, он открыл тяжелую дверь внедорожника, а через минуту мы уже выехали из ворот завода. Петроград. Иван Зайцев вышел из ворот академии, глянув на экран телефона, еще раз глянул на марку и номер такси и улыбнулся. Его учеба шла размеренно. Потихоньку парень уже приближался к рангу магистра, и это при том, что отец всегда говорил, его максимум – это крепкие подмастерья, ну или на крайняк слабый мастер. Ваня уже представлял, как вернется домой и покажет отцу аттестат, где черным по белому будет написано «магистр боевой магии», и как сильно удивится отец. Наконец-то такси подъехало, и парень быстро сел на заднее сиденье. Автомобиль тронулся с места с рывком. Чернявый водитель виновато улыбнулся в зеркало заднего вида. «Простите, ваш брать, долго стоять возле академии нельзя, местная охрана сильно этого не любит». «Ничего», Иван мысленно поморщился, обратно погрузившись в свои мысли. Его отношения с Ингой и Верой шли своим чередом, девушки то наседали на него, словно дикие кошки, то по несколько недель делали вид, что не знают его, что сильно радовало парня, ведь, несмотря на всю браваду, Ваня пока не понимал, чем ему заниматься дальше после выпуска, который, судя по всему, будет ускоренным, и все благодаря этим проклятым порталам, которые так не вовремя открылись по всему миру. Новый ректор Академии был не чета Распутину, его интересовало только одно, чтобы маги умели убивать и выполнять приказы, и как только он приступил к своей новой должности, все в Академии буквально взвыли, ведь та превратилась по сути в армейскую часть. Хорошо хоть выходные не отменили, так хоть можно было хоть немного отдохнуть от постоянных криков новых инструкторов. Вот и сейчас Зайцев ехал в центр города, чтобы хоть немного отдохнуть и вдохнуть запах свободы. Парню пришлось отвлечься от своих мыслей, так как автомобиль остановился возле небольшого кафе. Ваня уже не первый раз был тут, и ему нравилось, что тут почти не было аристократов, которые очень сильно любили показывать всем вокруг, что они не ровня простолюдинам. Сам Зайцев относился к простым людям с уважением, прекрасно понимая, что ничем почти не отличается от них. Заплатив за такси, парень вышел и через несколько секунд уже был внутри здания. Оглядев небольшой зал, Иван уже было хотел сесть за свободный столик, когда его взгляд зацепился за дальний угол, ведь там он увидел того, кого уже давно не видел. Мечников, его по сути сюзеренный человек, который дал ему шанс стать настоящим магом, спокойно пил кофе и общался с мужчиной лет 40 в темной форме без опознавательных знаков. Неожиданно Ярослав поднял голову и, увидев Ивана, помахал ему, мол, подойди, не стой столбом, и Зайцев пошел. Этому человеку почему-то не хотелось отказывать. «Какие люди?» Я с улыбкой смотрел на возмужавшего Зайцева, не ожидал тебя тут увидеть. «Садись, чего стоишь?» «Кстати, познакомься, Володя Кречетов, один из моих людей». Я кивнул Ване на свободный стул, и тот послушно сел. «Ну рассказывай, что нового в академии?» «Много чего, господин». Иван пожал плечами, сменился ректор, и теперь мы больше походим на военную базу, чем на образовательное учреждение. Многие покинули стены академии и вернулись к своим родам, много новичков появилось и простых ребят, у которых хоть какой-то талант к магии. В общем, нас учат убивать и умирать, если простыми словами. А во, как-то я пропустил эти изменения, честно говоря, его слова меня удивили, даже не думал, что Распутин способен отдать свое детище кому-то другому, но, видимо, император убедил его. Ладно, это все лирика, лучше расскажи, как ты живешь, когда свадьба? Ой, только не начинайте, господин. Парень поморщился, словно съел кислый лимон целиком, ни о какой свадьбе пока не может быть и речи, мне бы для начала академию закончить и понять, чем заняться дальше. Сказав это, он глянул на меня полным надежды взглядом, явно ожидая чего-то. Хм, а ведь мне и правда не будет лишним еще один маг, пожалуй, с помощью Ивана я смогу привлечь к себе и других, таких же, как он, которые не знают, чем им предстоит заниматься. А перспектива служить полковыми магами их не сильно прельщает. Не переживай, Ваня, тебе не придется голодать, уж с этим я как-нибудь разберусь. Усмехнувшись, я глянул на озадаченного парня. Для тебя работу я найду, но есть у меня к тебе еще одно предложение. Много ли сейчас в академии слабеньких магов? Достаточно, господин. Вновь завел он свою шарманку, и мне пришлось прервать его.